Палаплате и Паране в Аргентину. Начались приготовления к походу. Вечером с приливом мы должны были выйти из гавани и стать на рейде. Впрочем, в этот день мы успели еще проделать шлюпочное ученье и гонку под парусами. День прошел в хлопотах. Надо было приготовиться прежде всего к аргентинским формальностям. Нас снабдили анкетными листами с такими вопросами, с которыми могут сравниться только анкеты, заполняемые иностранцами в Японии. Для этих анкет требовалось приготовить фотографические карточки всех членов экипажа. Затем надо было сговориться с лоцманом, с буксиром, который должен был вывести нас из гавани, запастись провизией, сделать прощальные визиты. В 6 часов вечера начали поднимать якоря. Подошли портовый буксир и катер командира порта. Тейлор привез мне на прощанье подарок — индийскую долбленную, украшенную резьбой тыкву, серебряную трубочку и коробку «Эрба мате». Мате — парагвайский чай. Он имеет вид серо-зеленого порошка. Его всыпают в тыкву, заваривают и пьют через трубочку. Мате приписывают многие целебные свойства, но вкус его для непривычного человека очень неприятен, а острый запах, равно как и цвет, сильно напоминает персидскую ромашку. Подарок Тейлора был единственной местной вещью, которую я вывез из Прилаплатских республик. В 8 часов вечера мы отдали якорь на рейде. К рассвету должен был подойти Мирадор и потащить нас на толстом стальном канате в Аргентину. Наступил рассвет, а Мирадор не пришел. Вместо него пришла радиограмма от Додерос. Мирадор выйдет, как только начнется ожидаемая прибыль воды. Телеграфируйте, когда пройдете канал Мартин Гарсия. Целый день прошел в составлении анкет для Росарио. Шутка ли, надо было не только каждого человека измерить, взвесить на весах, написать всю его биографию, биографию родителей и прародителей. В анкете есть вопрос: какие фамилии носили ваша мать и бабушка до замужества и где они родились? Но в добавление к фотографии каждого еще и описать портрет: длину носа, ширину рта, цвет волос, глаз, кожи. И все это надо было сделать на испанском языке. Затем к каждой анкете требовалось приложить отпечаток всех 10 пальцев. К вечеру подошел Мирадор, большой, сильный, красивый и очень чистый буксирный катер. Закрепили буксир, подняли якорь и двинулись по морскому каналу в сторону Буэнос-Айреса. Утром подошли к поворотному плавучему маяку на банке Чико и к плавучей лоцманской станции, с которой должен был к нам приехать новый лоцман для реки Параны. Однако ни на призывные свистки Мирадора, ни на наш сигнал, ни на радио никто не отозвался. Пришлось встать на якорь. Часов в 10 утра подошел катер с лоцманской станции. взял нашего лаплацкого лоцмана. Капитан катера сказал, что все лоцманы разобраны. На станции нет ни одного свободного, и очередной лоцман приедет к нам только вечером. Уже было совсем темно, когда тот же катер привез к нам маленького, круглого, очень подвижного брюнета в черном костюме, черной соломенной шляпе, с бриллиантом в галстуке и с двумя новенькими кожаными чемоданами. Это оказался лоцман для Параны, итальянец сеньор Карузо. Ему отвели каюту третьего помощника, который временно поселился вместе с четвертым. Сеньор Карузо заявил, что до рассвета сниматься не стоит, так как самое трудное место, канал Мартин Гарсия, нужно проходить обязательно днем. Наступила ночь на 1 января 1927 года. У нас готовились к встрече Нового года. Решили встретить Новый год все вместе и пригласить сербов и хорватов с Мирадора. Мы сразу же подружились и ухитрились довольно свободно объясняться, хотя, правда, это была смесь русского, церковнославянского, итальянского и испанского языков с добавлением английских слов в особо затруднительных случаях. Впрочем, молодым морякам, в особенности, если они весело настроены, не надо много слов для того, чтобы поговорить по душам. «Камарадо! Камарадо!» И ударят друг друга по плечу и разразятся хохотом. Потом угостят друг друга папиросами или сигаретами. Потом начнут каждый показывать свое судно. «Боно! Боно!» И опять хлопнут друг друга и опять захохочут. Помещение учеников и команды приняло праздничный вид. Борта и койки были завешаны флагами, столы покрыты скатертями и уставлены пирогами, большими кусками жареного мяса, закусками из саутгемптонских запасов и свежими фруктами. Была и Мадера по бутылке на 4 человек. Мирадор ошвартовался борт-оборт. Все помылись, почистились, приоделись и после 7-й склянки сели за ужин. Было весело, шумно, сербы чувствовали себя прекрасно. За несколько минут до полуночи наш струнный оркестр собрался за занавеской из флагов и с последним ударом 8-й склянки грянул интернационал. Все встали. После интернационала начались дружеские тосты. Праздник кончился вечером самодеятельности, в котором приняли участие и гости. Один из механиков Мирадора оказался виртуозом игры на гитаре и сыграл несколько прелестных хорватских народных песен. Разошлись после 2 часов, а в 6 начали сниматься с якоря. Ветер посвежел. Мы поставили в помощь буксиру Марсели. Мы все еще шли, почти не видя берегов. Слева, сзади, чуть-чуть маячил Буэнос-Айрес, и спереди, справа, скорее чувствовался, чем виднелся, низкий берег. Однако обставленный баконами фарватер был не широк, и час от часу становился извилистее. сеньор Карузо, должно быть, никогда не водил парусных кораблей и, стоя на баке, танцевал, махал руками и бесился, когда уже бороздивший килем дно товарищ не сразу слушался положенного на борт руля. Мы скоро перестали ожидать команд Карузо, и, подходя к бакану, означавшему поворот в ту или другую сторону, сами заблаговременно перекладывали руль. Таким образом, к моменту, когда Карузо начинал махать руками, руль был уже положен в нужную сторону. Все шло гладко почти до самого вечера. Но вот в одном узком и мелком месте товарищ, несмотря на положенный право на борт руль, медленно пошел влево. Карузо начал кричать, махать руками вправо и рулевым товарища и Мирадору. Мирадор тянул вправо изо всех сил, став почти перпендикулярно к товарищу. Толстый проволочный буксир натянулся, как струна, и лопнул. И товарищ неудержимо покатился влево, в сторону песчаной банки. Карузо схватился за голову и полным отчаяния и ужаса голосом простонал: «О, террибле моменто!» Из гугенотов запел, сострил кто-то на баке. Завели новый буксир. Попробовали оттащить товарища за нос, за корму. Но все было тщетно. Корабль прижало всем левым бортом к песчаной банке. Мирадор вызвал на помощь по радио второй буксир. Наутро пришел обсервадор. Оба парохода впряглись в товарища. Страшно было смотреть, как вытягивались стальные толщиной в руку буксиры и как точно приседали и вдавливались в воду пароходы. Но остовый ветер дошел уже до силы шторма, вода прибывала, и в 2 часа дня мы тронулись с места под крики всех команд. Дорого взяли Миановичи за буксировку, но, наверное, они не ожидали, что им придется пустить в работу 2 самых больших буксирных парохода. В 4 часа мы прошли узкий канал между островком Мартин-Гарсия и Отмелью. Здесь мы расстались с Мирадором. Дальше нас повел обсервадор. К вечеру мы вошли в реку Парану. Парана — неширокая, но глубокая река с сильным течением и бурной пенистой водой. Перекатов нет и банок немного. Берега ее невысоки, но обрывисты и сплошь заросли лесом. Кое-где виднеются домики фермеров, пристани, лодки. Встречаются речные и морские пароходы, идущие из Санто-Фе и Росарио. В общем, уныло, однообразно. В 10 часов вечера стали на якорь и простояли до рассвета. С рассветом тронулись дальше. Теперь сеньор Карузо совершенно успокоился и весело болтал за нашими завтраками и обедами. 5 января, после захода солнца, мы увидали огоньки Росарио, а часов 10 вечера ввиду города отдали якорь.